И опять ничего в магазинах. На пустых прилавках белая бумага. Пришли в ресторан нашей гостиницы пообедать. За наш стол села молоденькая девушка лет 20. Я с ней разговорилась. «Вы приезжая?» «Нет, я здешняя. А почему вы спрашиваете?» «Да как-то не принято в России, чтобы женщина, да еще одна, днем ходила в ресторан». «Я здесь работаю недалеко, так в перерыве хожу сюда обедать». «Но ведь это дорого». «Что же делать? Зато мне не нужно после работы по магазинам в очередях стоять. Вечером съем хлеба да выпью чаю и спать». «А разве на службе у вас нет столовой?» «Так там же ничего нет. Тут в гостинице только и можно прилично пообедать. И чисто здесь, красиво, пьяных мало». «А с продуктами как у вас? Плохо?» «Да нет, ничего. Что-то купить можно. Живут люди». «Вот мы сейчас проехали по всей Волге и ни в одном городе не видели в продаже рыбы. Мы когда выехали из Москвы, то все мечтали рыбы свежей поесть. В какое время года больше всего ловят рыбу?» «Я не знаю. Рыбы у нас не бывает». «А с мясом как?» «И мяса не бывает». «И давно эти трудности?» «Да ведь я родилась здесь, так на моей памяти мяса в магазинах никогда не было». Меня поразили спокойствие и какая-то обреченность во всем облике этого юного существа. Хрупкая, скромно, но чистенько одета, видно, что все очень бережет. Видя, как она все тщательно доедает, ничего не оставляя на тарелках, я невольно подумала, что вот как раз сейчас в Москве от законспирированной как военный объект правительственной столовой, что около кинотеатра «Ударник», отъезжают черные бронированные лимузины с плотными занавесками на окнах, за которыми прячутся от любопытных глаз кастрюли с борщами, бифштексами, жареными гусями, поросятами и прочей снедью. Пайки для слуг народа и для советской элиты. Пайки! Как же нужно презирать свой народ, чтобы позволить себе такое бесстыдство? «Где же вы работаете?» «Здесь недалеко. Я чертежница». «Ах, милая, значит, если ты ходишь сюда даже и не каждый день, то вся твоя зарплата тут. За тарелку супа да кусочек жесткого мяса». «Но как же так? Сталинград, город-герой, уничтоженный во время боев и заново выросший на крови и костях сотен тысяч бойцов, насмерть стоявших, буквально своими телами остановивших фашистские орды, для такой ли жизни после них, чтобы через 30 лет после войны в мирное время женщины на рассвете вставали в очереди за молоком для детей, а молоденькая девушка совершенно спокойно, как само собой разумеющееся, сказала, что на ее памяти всегда были пустыми прилавки магазинов. Эту ли беспросветную жизнь в недостойной нищете и патологической лжи призывает защищать с мечом в руке родина-мать, огромная, чуть ли не 100-метровая статуя, установленная, как на гигантской братской могиле на Мамаевом кургане и хорошо видная с разных сторон Сталинграда? А может быть, России давно уже нет? Есть государство Москва, набитое до предела людьми, учреждениями, министерствами, и как в Ноев ковчег в предчувствии потопа рвутся туда, спасая свои жизни люди, звери, и носит этот ковчег по высохшему морю со странным названием «Советский Союз». Где? К каким берегам он пристанет? И кто выживет в нем, никому знать не дано. Осенью 1973 года Большой театр выезжал на гастроли в Милан.